ганзейских городах, иллирийских провинциях. Вся завоеванная империя своя, собственная, поскольку можно от нее требовать рекрутов, налогов, содержания войск и так далее, но чужая, поскольку нужно стараться, чтобы бельгийские, немецкие, голландские металлурги, текстильные и водочные фабриканты не смели конкурировать с французами, как в старой Франции, так и у себя дома, то есть на своей родине, завоеванной Наполеоном. Нечего и говорить о тех завоеваниях, которые по наполеоновским соображениям сохраняли фикцию отдельного существования во Франции. Италия, где Наполеон был королем, Швейцария, где он был медиатором, Рейнский союз, Бавария, Саксония, Вюртемберг, Баден и так далее, где он был протектором. Вестфальское королевство, то есть конгломерат средней и северогерманских государств, куда он посадил королем своего брата Жерома, Польша, куда он посадил своего вассала, саксонского короля, и так далее, все это должно было быть рынком сбыта или рынком сырья для французской промышленности. Сажали в тюрьму за попытку провести украдкой в Италию какое-нибудь техническое изобретение, нужное для итальянской промышленности. Это было строго воспрещено королем Италии Наполеоном во имя интересов французских промышленников, покровительствуемых французским императором Наполеоном. Зорко следил Наполеон за точным проведением своей политики. Не пускал золингенские ножи во Францию, в Голландию, в Италию. Воспрещал ввоз саксонских сукон в Вестфалию. Обложил запретительными пошлинами вывоз шелка сырца из Италии и Испании, так как нужно было обеспечить сырьем лионских фабрикантов. Взыскивал особые пошлины с товаров, которые идут из Иллирии, не по странам, подчиненным Наполеону непосредственно, а через вассальные страны. Эти приказы, запреты, указания, выговоры тучами ежедневно летели из императорского кабинета по всей Европе. Эта политика обогащала и усиливала крупную французскую буржуазию и укрепляла владычество Наполеона во Франции, но, конечно, раздражала. Разоряла, угнетала промышленную и торговую буржуазию и всю потребительскую массу во всех областях необъятной империи, кроме старых департаментов. Наполеон, создавая империю Запада, в хозяйственном отношении оставался узконациональным французским государем, продолжателем Людовиков XIV и XV, реализатором многих идей Кольбера. Во имя классовых интересов французской промышленной буржуазии он расширял несколько лет подряд колоссальные здания мировой монархии. Совершенно ясно, что при насильственном подавлении производительных сил, порабощаемых им стран, гигантское сооружение не могло не рухнуть, если бы даже не было испанского народного восстания, московского пожара, предательства Мормона под Парижем, опоздание Груши под Ватерлоо, словом, если бы даже политическая и стратегическая картина гигантской борьбы, которую вел Наполеон всю свою жизнь, сложилась в последние годы его царствования не так, как она сложилась в действительности. Неправильно было бы думать, что Наполеон был только покорным исполнителем воли крупной буржуазии, призвавшей его к власти и в основном обеспечивавшей его диктатуру. Интересы крупной буржуазии он ставил, конечно, во главу угла всей своей внутренней и внешней политики, но вместе с тем он стремился саму буржуазию подчинить своей воле, заставить ее служить государству, в котором видел самоцель, и это экономическое порабощение Европы, о котором мы только что говорили, Наполеон установил главным образом в интересах французского буржуазного государства. С этим, конечно, отдельные слои буржуазии примириться не могли, и против этого вели молчаливую фактическую войну нарушениями стеснительных для них постановлений, беззаконными операциями вроде скупок и искусственного вздувания цен и так далее. И здесь нельзя не вспомнить очень тонкое и проницательное высказывание Маркса, которое он сделал в «Святом семействе», и без которого анализ причин, сокрушивших Великую империю Наполеона, был бы неясен. Нереволюционное движение вообще сделалось с 18-го Брюмера добычей Наполеона, писал Маркс. Добычей Наполеона стала либеральная буржуазия. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 137.